Попутно каждый из братьев по-своему тратил выделенное им свободное время. Это также было нужно, чтобы я мог лучше узнать их. У Саважа будто бы вообще не было никаких интересов. Он не знал, на что еще тратить свободное время, и просто тренировался. А вот Ферал заинтересовался техникой. Простой планшет очаровал Забрака, который раньше практически не сталкивался с достижениями развитой цивилизации. И осваивался он на удивление быстро. Так я и заметил в нем талант. В конце концов, форс-юзеры также могут иметь предрасположенность к различным техникам силы и испытывать трудности в других направлениях. И у Ферла оказался настоящий талант в технике. Он уже неосознанно использовал силу, чтобы лучше понимать технику. Думаю, его можно будет обучить технике Мехудеру. И мне не помешает подобный специалист. Что ты делаешь, Ферал? Удивился Саваш. Я как раз объяснял старшему брату, на чем ему следует сосредоточиться в тренировке. И тут Ферал с планшетом, и с крайне счастливым видом, подошел к нам, а потом взял и сделал селфи. Смотри, брат, с затаенным восторгом выдал он, показав снимок. С экрана на нас смотрели суровые морды забраков, покрытые ситхскими татуировками, а поверх них были наложены эффекты кошачьих ушек с усами. У меня просто нет слов, у Саважа тоже. Ха-ха, это так забавно, учитель, развеселилась Утрила, увидев, чем был занят Ферал. Я не сдержался и закатил глаза, издав вздох ворчливого старика, и это только сильнее развеселило девушку. Кстати, учитель, немного замялась девушка, а вы играете в дежарик? Я не очень хорош в этом. Пожимаю плечами. Игра наподобие шахмат. Может, когда будем на Нар-Шадда, купить доску? Хаймэм, в принципе, можно. Кивнул я. Не помешает иметь возможность иногда расслабиться за игрой. Да, обрадовалась девушка. А тем временем, тень наконец-то достигла YouTube, то есть YouTube. Самое сердце пространства хаттов. Именно здесь находится Нал-Хатта, ну и Нар-Шадда, тоже. Собственно, я не надеялся сразу найти здесь Халстида, но, возможно, здесь слышали о нем, а мне нужна хоть какая-то информация о нем. «Будьте осторожны здесь, братья», — сказал я сородичам, когда мы спускались по трапу. «Разумные здесь ничем не лучше животных на Датамире. Не подставляйте спину и будьте настороже». Братья ночи серьезно кивнули. «Утрила, ты останешься на корабле». «Поняла», — кивнула девушка. Ей не нужно было объяснять, почему так. Кто-то, в конце концов, должен остаться, чтобы охранять тень от посягательств местных. Хотя корабль и был скрыт маскировкой, но темный околит на борту лишним не будет. Братьев же я взял только для того, чтобы дать им осмотреться. Они ведь вообще нигде кроме Датамира не были, да и на родной планете ничего кроме Великого каньона не видели. И, в целом, они были весьма заинтересованы происходящим вокруг. Хаймэм, думаю, стоит показать вам также и миры получше этого, но это позже. Так, братья и Рослай сопровождали меня. Сначала нужно было выйти на информационных брокеров. И, благодаря опыту заданий Сидиуса, я даже знал, куда лучше отправиться. Правда, вскоре выяснилось, что известный мне торговец информацией уже год как скончался. С этими ребятами такое бывает, издержки профессии, избыток оружейной плазмы в организме. Нас преследует учитель, заметила ведьма, и это просто отлично, усмехнулся я. Я надеялся на нападение бандюганов, но, увы, этого не случилось, а вскоре и слежка прекратилась. Ну, да, выглядим мы как оборванцы, в целом, разве что у меня есть хоть какая-то броня, но она скрыта под темной мантией. Эх, у местного терминала я также узнал немного. Вот на центральных мирах все так удобно, стройная система связи по всей планете, а тут куча разрозненных электронных устройств, связанных кое-как в примитивную сеть интернета. Ну, это также обеспечивает дополнительную защиту от современных способов взлома, не рассчитанных на такую древность. Да и если нужно, выход в Галанит тут также есть. Впрочем, я все равно получил данные новых брокеров, и уже вскоре. Ты хочешь рассказать мне все, что тебе известно о контрабандисте по имени Халстед? Кто? Я не знаю, кто это, отвечал мне словно в трансе информатор. Но ты можешь выяснить. Да-да, владыка, опустил голову Ксинос. Я буду ждать результата. Точно так же я подчинил умы других информаторов, заставив их работать на меня. Ну а пока они искали нужную мне информацию, я занялся покупками. Было несколько вещей, которые я хотел достать. Ну и, раз уж обещал, приобрел доску для игры в дежарик. Еще достал кое-каких материалов, а под конец, вернувшись на тень, связался с учителем. У меня была еще одна небольшая просьба. С его влиянием и ресурсами будет гораздо проще достать немного бискара, который я хотел использовать. В конце концов, я начал уже привыкать к броне. Да, она несколько ограничивает мою подвижность, но моя манера боя и так довольно размерена. А если нужно, то и в броне можно совершить пару трюков. Просто это будет несколько сложнее и потребуется тренировка. Зато, с помощью ситхской алхимии и колдовства я смогу вывести свое облачение на новый уровень защиты. Попутно, те пару дней, которые мы провели на Нар-Шадда, я еще более плотно занялся новыми учениками. Рослай в первую очередь нужно было подтянуть владение световым мечом, но в целом, она уже была не сопливым новичком, которого нужно всему учить, а скорее ближе к рыцарю, которому уже, по сути, нужно не обучение, а тренировки для улучшения уже освоенных навыков. Братья же мои требовали куда больше внимания, заодно на их опыте я сам начал понемногу осваивать новый подход к обучению, позволяющий гораздо быстрее осваивать новые умения. И, конечно же, эта техника ускоренного обучения также работала и на мне самом. И вот, наконец, я получил информацию по контрабандисту, что когда-то украл девочку у сестер ночи. «Ох, ну нельзя было ближе потеряться», – пробурчал я. Последний раз его видели лет 10 назад на Эндоре, и это буквально другой конец галактики. Чтобы попасть туда, нам нужно сначала вернуться к одному из торговых маршрутов, лучше всего идти к Коррелианскому пути, до него можно добраться всего за 7 скачков, а уже по нему выйти к центральным мирам и перестроиться на торговый Коррелианский гипермаршрут. После еще каких-то 5 скачков до Эндора, и весь этот путь может занять целую неделю, ну может меньше. Ну, зато будет время заняться учениками. Итак, думаю, есть магия, которой вы все должны овладеть. Я собрал вместе Рослая и своих братьев. Девушка с некоторым подозрением смотрела на мужчин, но у нее не было таких сильных предубеждений насчет пола, как у ее сестер. И это телепортация, заключил я. Для меня же будет полезно, умей мои последователи мгновенно перемещаться по полю боя. Глава 20. Двойная порция 18+. Уже третий день в космосе. Мы наконец-то перешли на торговый путь, а значит, большая часть уже пройдена. Еще не больше 2 дней и мы будем на Эндоре. А пока, Саваш и Ферал, после выматывающей тренировки, занимались медитацией, которой я их обучил. Это было особенно важно для Саважа. Его разум все еще подавлен тьмой и магией порабощения. Я же старался научить его усмирять гнев и контролировать его. Ну а Ферал занимался медитацией для общего развития и гораздо меньше брата. В остальное время он осваивал ситхскую алхимию и мехудеру. В парне все ярче раскрывался талант технопата. Пока же, прямо сейчас я занимался своими ученицами. Какой уже совместный поединок, в котором 2 девушки пытаются меня одолеть. Иногда им даже удается нанести мне условные ранения. Но с момента моего усиления мне приходилось сильнее сдерживаться. Теперь я мог просто пересилить все их техники, разбить защиту и подавить девушек мощью своей силы. И картина поединков заметно изменилась. Пусть я и сдерживался, но не настолько, чтобы наши бои были чистым состязанием навыков. По сути, я также учил девушек сражаться с форсьюзером, что превосходило их в силе. Ну и для меня, какой-никакой, но опыт. И девчонкам теперь приходилось быть куда осторожнее. Они учились хитрее использовать свои техники и приемы, и еще лучше взаимодействовать друг с другом. Но, в конечном итоге все сводилось лишь к тому, как долго они могли продержаться против меня. «Архмастер!» – раздраженно вскрикнула Утрила. «Ты потеряла контроль!» Измотавшись поединком, она допустила ошибку и попала в силовой захват. Я даже не давил ее силой, лишь ограничил ее подвижность. И этого было достаточно, чтобы я мог приблизиться и атаковать девушку световым мечом, не дав ей защититься. Рослай пыталась прийти к ней на помощь, но ведьму я просто отбросил толчком. А потом и сама Датамирка оказалась побеждена. И вот, вскоре девушки снова на ногах, готовые к новому раунду. «Учитель, может, возьмем небольшой перерыв?» Заискивающим тоном протянула Утрила. Говоря это, она подошла вплотную и, закинув руки мне на плечи, обняла, прижимаясь ко мне своей грудью. А наши лица оказались так близко, что еще чуть-чуть и произойдет поцелуй. «Может быть», — отстранился я, — «но сейчас, хотел сказать, что нужно заняться тренировками, хотя я уже и сам всерьез раздумывал о веселье, но тут ко мне еще и 2-я ученица прилипла». Ведьма просто не могла упустить возможности не подразнить Утрилу, которая ранее, ничего не стесняясь, липла ко мне. Так Твилечка уже не в первый раз показывает ведьме, что я ее, как бы, территория. И это сильно распаляет у Датамирки некий охотничий азарт. «Да, почему бы не сделать перерыв», — сказала она. И, прижавшись ко мне, росла и провела рукой по моему телу, соблазнительно улыбаясь. Но, сегодня она зашла несколько дальше, чем обычно. Ее ладонь опустилась ниже и коснулась моего паха. «Ум-мучитель», — замялась девушка, когда я перехватил ее руку. «Ты доигралась, ведьма». А, и прежде чем она успела опомниться, я прихватил ее за талию и, прижав к себе, впился в губы девушки поцелуем. «У-учитель», — опешила Утрила. «Мах», — выдохнула Рослай, когда я оторвался от ее губ. Твилечка смотрела на меня с явной обидой. Я же подхватил ошарашенную ведьму на руки и перекинул через плечо. «Эй!» — возмутилась она, но вырываться на стиле. «Хэмэм, похоже, пора заняться воспитанием новой ученицы», — заявил я. «Тебе явно не хватает послушания, Рослай, мастер», — нахмурилась Утрила. Она все пыталась привлечь к себе и своему недовольству мое внимание. «Рила, идем. А, поможешь, будешь держать ее». Алакожая девушка удивленно разинула рот, но, поняв, что я уже утащил ведьму к выходу с площадки, побежала за нами. «Эй, разве так должен вести себя учитель?» — с сомнением протянула Рослай. «Если ученица его домогается, то почему нет?» Щупаю ее упругий зад, и уже вскоре просто бросаю девушку на свою кровать. «Ха, учитель!» Твилечка забегает следом, все еще возмущенная, и я уже ее прихватил за талию, прижав к себе, чтобы сразу запечатать рот девушки поцелуем. Но этого мало, чтобы ее успокоить. Во время поцелуя я также погладил ее легко, что всегда действовало на эту девушку. Тело Утрилы сразу расслабилось и, продолжая играться с ее языком, я подхватил ученицу на руки и перенес ее на кровать. Еще почти целую минуту я продолжал ласкать Твилечку, целуя ее и поглаживая ее прекрасное тело, попутно освобождая девушку от одежды. «Хах, вы это серьезно?» – замялась Рослай. Нет, она не была напугана, лишь немного смущена, и куда сильнее в ней чувствовалось любопытство. Я же наконец оторвался от губ Утрилы и переключил внимание на ведьму. Нет, все же, ей было несколько неловко оказаться в подобной ситуации, но она особо и не возражала. Как и всегда, перед сексом сердце колотится в предвкушении. Только, на этот раз я сохранял больше спокойствия, следя за реакциями обеих девушек. В конце концов, я также хотел проверить их, особенно Утрилу, которая проявляла больше ревности в последнее время. Но, в то же время, она понимала, что я не из тех существ, что легко идут на уступки. Вдобавок, она все еще находилась под моим влиянием, и ее было несложно склонить к подчинению. И, продолжая наблюдать за ней, я подобрался к Рослай, попутно сбрасывая уже с себя одежду. «Ну хорошо», — усмехнулась ведьма, глядя на меня, после чего сама потянулась ко мне. Ее руки оказались на моих плечах и, немного приподнявшись, она поцеловала меня. Наш новый поцелуй длился недолго, пока я не стянул ее мантию. Тогда, отстранившись от губ девушки, я наклонился, чтобы поцеловать сначала ее шею, потом плечо, и так я спускался все ниже. Вот я прильнул губами к ее груди, попутно лаская тело девушки руками. Имхаха, ведьме это определенно нравилось. Слегка изогнув спинку, она подалась грудью к моему лицу. В то же время ее руки обнимали мою голову. С некоторой осторожностью она также погладила мои рога. Я же отодвинулся немного назад и спустился еще ниже, пройдясь поцелуями по телу девушки. Итак, в конце концов, я спустился к самому низу. Пах девушки все еще прикрывали ленты ткани, которые использовали сестры ночи. Но, пока что, я не спешил. Это ох гораздо лучше, чем я ожидала, взволнованно прошептала девушка. Приподняв ее длинные стройные ноги, наклоняюсь и целую уже бедро девушки с внутренней стороны. Теперь я уже поднимался вверх. Дыхание ведьмы стало тяжелее. Все же, красота женского тела просто завораживает. Это одна из тех вещей, которые заставляют меня чувствовать себя настолько живым. И, отчасти поэтому я не намерен ограничивать себя одной девушкой. Ну а еще мне нравится чувство власти. А чем больше прекрасных женщин мне подчинены, тем эта власть слаще. И, наконец, я опускаю ножки Рослай и оттягиваю ленты, прикрывающие ее пах. Ее сок уже начал стекать по ногам, да и мой член рвался в бой. Так что, я не стал больше тянуть и, пристроившись к влажной киске, просто вошел внутрь. Ах, Чувственно выдохнула ведьма, обхватив ее горячие бедра и прижав к себе ноги девушки, начинаю активнее двигать тазом, скользя внутри девушки. Она же в ответ слегка покачивала тазом из стороны в сторону, усиливая трение. Утрила в это время, затаив дыхание, наблюдала за бесплатным шоу. Я чувствовал в ней обиду и возбуждение, и, тем не менее, она послушно сидела в сторонке и ждала своей очереди. «А-а-а!» Еще громче застонала Рослай. Датамирку захлестнул восторг, она определенно получила гораздо больше, чем ожидала. И, хоть я сам уже был готов кончить в нее, но не спешил с этим, сдерживая оргазм и продолжая таранить киску девушки снова и снова. Пока, наконец, она не задрожала в моих руках. Прикусив губу, ведьма страстно изогнулась, закрыв глаза. Ее киска с силой сжала мой член, и я чувствовал в ней сладкую дрожь. Только когда кончающая девушка расслабилась, я покинул ее нежное лоно, чтобы залить тело Рослаи своим семенем. «Рила, иди ко мне, а теперь пора уделить внимание самой любимой ученице, учитель». Крепко взяв ее легку, я уложил девушку спиной на кровать. Ей уже не требовались дополнительные ласки, так как устроенное шоу и так возбудило Твилечку. Но, я все равно решил ее немного побаловать в этот раз, за то, что она у меня такая послушная. Как ранее с Рослай, я начал покрывать тело Утрилы поцелуями, совмещая это с ласковыми поглаживаниями ее эротичных изгибов. Ах, чувственно застонала она, когда я впился губами в ее грудь, а потом продолжил спускаться все ниже. И, в конце концов, я прильнул к ее киске, хотя... Пожалуй, это совсем не проявление доминирования, но, мне просто очень хотелось ее попробовать прямо сейчас. Да и не особо меня волнует, что девушка может посчитать, будто я слишком к ней нежен. Мое влияние на нее гораздо глубже и, я все равно могу осадить ее, если она зазнается. А пока, я с удовольствием занялся ее нежной киской. «Имхаха, учитель!» – застонала Твилечка. Не сдержавшись, она откинула голову назад и качнула тазом, прижавшись своим пахом к моему лицу. Ножки ученицы оказались на моих плечах и, крайне довольная лаской, она прижалась бедрами к моей голове. Хотя, в этот момент я чувствовал ее волнение и азарт. Я же продолжал ее ласкать, пройдясь языком по ее половым губам, страстно поцеловал их, а потом взялся за ее клитор. Ах! Голос Утрилы стал еще более звонким. Еще немного. И когда мой язык снова проник внутрь, девушка не выдержала. Чувственно содрогнувшись, она отдалась нахлынувшему на нее чувству оргазма. Я же дал ей насладиться этим чувством, после чего, все же, отстранился от девушки. И, подхватив ее, переворачиваю ученицу на живот. Утрила привычно оттопырила попку, чуть приподняв таз. Ее упругие ягодицы приятно прижались к моему паху, когда я наклонился к девушке. Теперь, немного раздвинув ее нижние полушария, я пристроился к отрывшейся щели. «Имхаха!» – вздрогнула девушка, ощутив, как мой член касается ее заднего прохода. Но, я спустила немного ниже, и пристроился к ее киске. Хотя это стоит попробовать, но анал меня особо не прельщал. Пока же, я вошел в ее влагалище, в то время как мой член еще сжимали ее сведенные вместе ноги, пока он почти полностью не исчез внутри. Ее попка пружинила при каждом толчке, когда я начал двигаться. Вдобавок, я снова взялся за легку девушки, ласково массируя их в то время, пока продолжал трахать ее сочную киску. Утрила же, опустив голову в подушку, сладко постанывала. И, теперь уже росла и могла наблюдать интересное представление. Снова и снова я таранил дырочку своей ученицы, ощущая рост напряжения в своем члене. Когда же я уже был готов, то отпустил легку Рилы, чтобы... погладив ее спину и талию, ухватиться за бедра девушки. Ха! Ощутив, как она вздрогнула, я расслабился и спустил все накопившееся напряжение внутрь Твилечки. Позже можно будет предотвратить нежелательные последствия. Или не стоит, мне вдруг интересно стало, на что будет способен наш ребенок, какие черты он может унаследовать от меня и Утрилы. Правда, я рассматривал это не как родитель, меня больше интересовало, насколько хорошими могут стать последователями мои дети. Это также наводило и на другие интересные мысли. Но это все дела будущего. А пока мне стоило вернуться к девчонкам. Умница. Погладил я голову ученицы. И снова прошелся рукой по ее легку, заставив Твилечку вздрогнуть от удовольствия. Лай, иди сюда. Я уже заждалась, учитель. Усмехнулась девушка. Уже более властно прихватив ее, я притянул девушку к себе и впился в ее губы поцелуем. После чего ведьма вдруг оказалась сверху у Трилы. Я просто прижал девчонок друг к другу, прежде чем снова войти в киску Рослай. И не то чтобы ей это понравилось. Ведьма недовольно поджала губы. Ей совсем не хотелось ласкаться с другой девушкой, как и у Трили. Но они подчинились моей воле, без ропота. А со временем они и вовсе к этому привыкнут, я надеюсь. Имхахаха. Вид прижавшихся друг к другу сексуальных женских тел не слабо так возбуждал. И в этот раз я кончил еще быстрее, покинув киску ведьмы и протиснувшись между двумя девушками. Хах, конечно же, на этом я не остановился. Мое тело и раньше было крайне выносливым, а после обряда воплощения возросла не только физическая выносливость, но и либидо. Да и с помощью техник можно сохранять сексуальную бодрость дольше. Так что, я не насытился и тогда, когда обе девушки уже были полностью удовлетворены. Мы провели в постели не один час, а почти целые сутки. И, в конечном итоге, ведьма и Твилечка уже вместе трудились на благо моего члена. Вот так, довольно протянул я, поглаживая обеих девчонок по голове, в то время как сами девушки старательно обслуживали меня своими ртами. Двойной минет просто отличная штука. Застонав, когда я нежно сжал ее лепку, Утрила прильнула губами к моему паху еще сильнее, взяв в рот мои шары и начав ласкать их языком. Рослай же воспользовалась освободившимся пространством, чтобы захватить ртом сам член и начать его страстно посасывать. Для ночной сестры находиться в подобном подчиненном положении у мужчины крайне странно. Все ее воспитание говорит о том, что это она должна доминировать, что не ей следует заботиться о моем члене, а мне положено послушно ее удовлетворять, как ей захочется. Но она была моей ученицей, я был сильнее во всех отношениях, и сейчас именно она была снизу, что одновременно возбуждало девушку, но также вызывало у нее и некоторое неприятие. Более классическое совокупление, когда мы были как бы на равных, ей понравилось гораздо больше. Тем не менее, сейчас она уже присытилась удовольствием и не особо хотела продолжения. Но осознание того, что она уже выдохлась, а у меня все еще стоит колом, сильно задевало гордость девушки, не позволяя ей просто отступиться. Тем более, что Утрила была готова продолжать всеми силами меня радовать. МГХХХ. Наконец, достигнув предела, я взялся за голову Рослай. Приготовься. И кончил в ее рот, прямо на язык девушки. Хах, пожалуй, на этом можно закончить. Пойдем, примем душ. Девчонки уже устали и после душа обе завалились спать. Причем в моей комнате. Я тоже уже ощущал подступающую сонливость. Хотя с этим можно справиться с помощью техник, но в этот раз я решил нормально выспаться в объятиях своих учениц. Да, давно я не спал обычным сном. Все чаще использую медитацию, несколько часов которой позволяют заменить полноценный сон. Вдобавок, техники силы позволяют обходиться вообще без сна неделями без потери продуктивности. Этим и Утрила владеет, а вот Рослай такому стоит еще научить. Тем не менее, просто по-обычному поспать иногда бывает и правда приятно. Только, так может и всякая фигня приснится. Это был сон о том событии на Лукрихалке, когда мне пришлось сразиться с несколькими магистрами ордена джедаев. Только во сне, когда двери открылись, ко мне вышли не пять магистров, а всего один. Мейс Винду собственной персоной. «Слышь, ты чё-то про мою маму сказал?» — воскликнул он звонким писклявым голосом. «Что?» — опешил я, и уставился на балахон магистра. В левом кармане у него было. Ошарашенно оглянувшись, смотрю на панель управления. Не знаю когда, но Винду успел вытащить оттуда магнитолу и спрятать ее в своем кармане. «А ну иди сюда, говнюк вонючий. Хотел меня трахнуть, а? Я сам тебя трахну. Дерьмо собачье. Вот я наконец встаю с капитанского кресла и включаю световой меч. Познай мощь темной стороны. Да я, сука, и есть темная сторона», — заверещал Винду и вскинул руку в мою сторону. Горло тут же передавило техника силового удушения. И, ха, я резко проснулся. МММ. Сонно причмокнула губами Утрила. Во сне она прилипла ко мне. И, как-то так получилось, что мое лицо оказалось прижато к ее сиськам, из-за чего я чуть не задохнулся. «Так, со сном нужно завязывать», — вздохнул я. В то же время к моей спине прижималась Рослай, собственнически обхватив меня ногами. Правда, при этом, руками она упиралась в груди Твилечки. Она словно пыталась во сне оттолкнуть от меня Утрилу, но не прилагала для этого достаточно усилий. Или просто забыла, что хотела, и просто помяла сиськи моей первой ученицы, а потом заснула. Кое-как выбравшись из объятий девушек, Я взглянул на них уже со стороны. Рила поежилась во сне и что-то неразборчиво промурлыков, приблизилась к ведьме. Рослай тоже стала чувствовать себя неуютно, когда я выбрался из ее цепкой хватки. И теперь обе девушки прямо вцепились друг в друга и, сплетаясь в клубок, все-таки успокоились. Ну, у меня просто рука не поднялась их разбудить, так что пока я решил оставить девчонок здесь, а сам направился на капитанский мостик. По расчетам компьютера Дендера осталось всего несколько часов, так что я решил просто размяться, для чего и направился в тренировочный зал. «Брат, а там меня встретил Саваш». Забрак повторял то, чему я его уже научил. «Хаймэм, а ты делаешь успехи, братец. Давай проверим, на что ты теперь способен». «Как скажешь, брат», — кивнул он. «И мы устроили, можно сказать, разминочный поединок. По крайней мере, для меня это была именно что разминка. Тем более, что в этот раз я уже активнее использовал силу. Забраку пора привыкать к тому, что враг может в любой момент дать ему под дых невидимым кулаком или врезать силой, как тараном. Впрочем, пока что я не лишь обозначил использование силы, а не делал ее полноценным орудием боя. К такому Саваш еще был не готов. Хаймэм, неудачи злят тебя. Да, я знаю, что мне еще далеко до тебя, брат. Он отвечал мне со смирением, но внутри воина тьмы кипела злость. Он просто бесился от уровня своих навыков и того факта, что никак не мог победить меня, несмотря на все свое старание. А он старался, вкладывал все свои силы и усердие в тренировки и обучение. Нет, он не мог не только победить меня, но и даже просто приблизиться к моему уровню. Рах. И, в конце концов, после того, как я в очередной раз обозначил смертельный удар, Саваш взорвался. Его захлестнул гнев, и тьма вырвалась наружу, разрушая контроль разума. Яростно скались, как дикий зверь, он безрассудно бросился в атаку. Техника Забрака стала примитивней, но его скорость и силы возросли, чувства обострились, а боевые рефлексы словно вышли на новый уровень. В таком состоянии действительно можно одолеть противника, что гораздо сильнее тебя. Но и эффективность этого ситхского безумия зависит от уровня твоих собственных навыков. Когда я также сорвался в свое время, то был гораздо опаснее Саважа. Настолько, что чуть не убил Сидиуса во время своего испытания. Тем не менее, куда выше на уровне мастерства стоит способность использовать подобное усиление гневом, но не терять голову и сохранять хладнокровие. Горячее, пылающее яростью ада сердце, и холодная голова с отточенным безжалостным разумом лорда тьмы. Вот вершина техники ярости силы. Саваш же использовал примитивную, естественную форму этой техники. Это была даже не техника, а просто падение во тьму, боевое безумие. И я имел отличное представление о том, как это использовать. Гэр, ха-ха-ха. Наши мечи встречаются, и я отступаю. В яростной атаке Саваш потерял равновесие и сразу получил несколько болезненных ударов в живот, а потом огреб по спине. Но парень даже внимания на это не обратил. В его глазах читалось лишь желание убить меня. Будь это реальный бой, то он уже был бы мертв. А так, встречаю мощный удар своим блоком и отталкиваю Саважа. Сейчас, когда он был на пике своей физической мощи и охвачен яростью, подобное поражение было особенно значимо. Сохраняя спокойствие, я просто подавил этот ураган ярости силой. В смысле, сначала физической силой, жестко блокировав его атаки и пару раз хорошенько стукнув самого Саважа, которого теперь еще и потряхивало после стольких разрядов. При ударе тренировочные мечи не слабо так бьют током. Ну а потом я просто придавил его телекинезом. «Очнись, брат», — говорю ему, — «не отдавайся гневу, возьми его и подчини. Это он должен служить тебе, а не ты ему». Хэррэррэр. Он дергался, пытался вырваться из захвата и рычал, но все без толку. И, в конце концов, от бессилия, Саваш начал успокаиваться, а вместе с тем схлынула его тьма. «Смотрю, ты пришел в себя, брат. Прости». Виновато опустил он голову. «Не стоит. Это нормально, поддаться тьме, когда ты только делаешь первые шаги в постижении темной стороны. Просто научись контролировать свой гнев, и это сделает тебя намного сильнее». «Да, брат, поднимись». Когда Забрак встал, я положил руку на его плечо. «Тебе не стоит стыдиться своих навыков. Ты уже довольно силен, брат. Я же сделаю тебя еще сильнее». Тот согласно кивнул, всем видом демонстрируя готовность слушаться меня. «Магия сестер больше не властна над тобой. Теперь ты сам определяешь свою судьбу. Я хочу учиться у тебя, брат. Тогда так и будет. Иди, найди Ферла и приведи его сюда». «Как скажешь, брат». Вскоре я уже сразился с двумя зебраками, а потом заставил их драться между собой. Но это было уж не так напряженно, как мой поединок с Саважем. «Хах!» – устало выдохнул Ферал после тренировки. «Брата, с тобой что-то случилось? Хаймэм, с чего ты взял? Я искал тебя столько часов, ты не появлялся. И госпожа Рослай, и госпожа Утрила тоже. Мы были заняты особой тренировкой», – ответил я. «И не называй их так. У вас четверых одинаковый статус, вы все мои ученики. Разве что, Утрила моя рука. Твоя рука? Да, можно сказать, наиболее доверенный ученик, мой телохранитель и мое орудие, если нужно. Но, при этом, она все еще моя ученица. Понятно. Так что, вам не стоит относиться к ним так же, как к сестрам ночи на Датамире. Теперь вы, более-менее равны. Хотя, видно, что братьям все еще несколько тяжело подобное принять. Что за особая тренировка?» – заинтересовался Саваш. «Будем ли мы достойны подобной тренировки?» «КХМ нет, это…» Я несколько замялся с ответом. В этот момент двери коридора открылись и в зал вошли обе девушки. Причем, Рослай еще и несколько растрепанной спросонья была. «Учитель», радостно улыбаясь, прилипла ко мне Утрила. «Брат», с жалостью посмотрел на меня Ферал. Он хотел что-то сказать, но пересекся взглядом с ведьмой и притих. «Да, им даже говорить в присутствии женщин тяжело. Нет, с этим определенно надо что-то делать». А тем временем, тень прибыла в систему Эндора. Глава 21. Потерянная сестра. «Наконец, когда мои ученицы отправились в мастерскую, чтобы подобрать себе броню», Ферал вздохнул с облегчением и высказался. «Брат, будь осторожен», — обеспокоенно сказал он. «После извлечения семени женщины убивают мужчин. КХМ». Едва сдержал я усмешку. «Не волнуйся, братец, ни одной ведьме не хватит сил убить меня. И, в галактике, в целом, довольно редко встречаются подобные порядки, как на Датамире. Ферал, такой хороший парень». Поняв, как во мне заинтересованы ученицы, сразу же предупредил об опасности. «Но все равно не ослабляй бдительность, брат», — продолжал он обо мне беспокоиться. «Конечно, не волнуйся обо мне». А вот и девчонки вернулись. Утрила снова была в броне и мантии. Рослай тоже облачилась в новый комплект, который я приобрел для нее на Нар-Шадда. Ну а дальше, после девушек, переоделись уже мы с братьями. Хотя, я бы с радостью переоделся бы и с девчонками, но парням нужно было показать мастерскую и броню. Подобная защита для них еще непривычна. И, кстати, нужно будет потом устроить тренировки именно в броне. При этом мне самому стоит уже озаботиться созданием собственного темного облачения. Даже если оно сначала не будет завершенным, я все равно смогу тренироваться в нем, постепенно доводя свою ситхскую броню до совершенства. В любом случае, вскоре тень вошла в орбиту Эндора. Ну, не совсем Эндора. Сама планета является собой безжизненный газовый гигант. Мы же входили в атмосферу лесного спутника Эндора, который иногда называют именем самой планеты. Собственно, именно сюда нам и надо было. Тихий мир на самой границе внешнего кольца, дальше уже дикое пространство. Сам Эндор представлял собой планетоид, полный лесов и озер. Хотя, тут есть небольшой океан, и даже пустыни, но, все равно, в местности спутника преобладают именно леса. Местное население представлено, в основном, эваками. Такие мелкие медведи. И, по меркам центральных миров, они дикари, у которых даже средств звездных перемещений нет. Это не торговый мир, он вообще не входит в звездные карты республики. А вот некоторые контрабандисты о нем знают. Вообще, помимо эваков на планете есть и другие разумные виды, но известны в галактике только эваки. Именно их работорговцы иногда вывозят с Эндора в качестве забавных питомцев на продажу. В общем, найти нужную информацию в этом мире казалось еще более сложной задачей. Первичное сканирование уже обнаружило несколько поселений, и мы направили корабль к одному из них. Учитывая местность, скорее всего, это будут эваки. И как раз у них больше всего шансов найти информацию, хоть какую-то. Вот рядом с лесной деревней мы и высадились. «Для начала, давайте попробуем начать с мирных переговоров», — улыбнулся я. «Мы уже подходили к поселению, и точно мне в лицо прилетела стрела. Чисто на одних рефлексах отбиваю деревянную палочку с каменным наконечником. Ладно», — закатил я глаза, — «переломайте им руки и ноги, а потом я задам им вопросы». Раздался рев горна, и в нас уже начали метать копья. Весь наш отряд накрыл дождь стрел, и все эти снаряды замерли в воздухе, остановленные моей волей. «Да, учитель», — кивнула Утрила, бросаясь в лес. «Но не недооценивай дикарей, не попади в ловушку. Это ко всем вам относится. Да мы сами дикари, усмехнулась Рослай. Итак, что же простые мохнатые плюшевые медведи могли противопоставить обученным форсьюзерам? Ну, на самом деле, кое-что было. Эваки не вступали в открытый бой. Они атаковали с деревьев, из-за кустов, а потом убегали. Причем, выследить их в этих лесах было крайне сложно. Утрила не настолько хорошо развила свою чувствительность. Братья мои и вовсе почти сразу потеряли сбежавших эваков. И только Рослай смогла взять кровавый след одного из них. Еще парочку я сам вытащил из кустов, взяв их в захват телекинеза. А потом, брат, Савашон, вернулся ко мне ошарашенный Фирал. Быстрее, ему нужна помощь, веди. Не прошло и минуты, как братец привел меня к другому братцу. Да какой позор. Прикрыл я шлем рукой, изображая фейспалм. Саваш провалился в волчью яму, а на дне еще и колья. Одна заостренная ветка пропорола ему бок в том месте, где не было серьезной брони. Еще одна ветка врезалась в бедро. Остальные же не пробили броню и прошли мимо. Вдобавок, рядом еще качалось бревно на лианах, которое, похоже, врезало по Савашу перед тем, как он провалился в яму. Обычный человек с такими ранами уже был бы мертв. Я же говорил, не недооценивайте их. Вздохнув, вытаскиваю брата телекинезом, после чего использую на нем техники исцеления. А эти пушистые крысята еще и смазали колья своими экскрементами. Нет, ну до чего же зловредные создания. Хотел с ними по-хорошему, а они тут нам Вьетнам устроили. Тем временем, Рослай все же притащила мне еще одного эвака, и даже утрила одного поймала. Ладно, пока что этого хватит. Некоторые из плюшевых медведей что-то пропищали, но тут даже бортовой компьютер тени ничего не понимал. Этого языка нет в базе данных, и, даже так, я смог наладить некоторое общение с местными. Просто использовал телепатию, внедрял в их разум образ нужного мне контрабандиста и смотрел, будет ли какой-то ассоциативный отклик. Увы, ничего, эти ребята не имели ни малейшего представления о том, кого я ищу. Зато стало понятно, почему они напали. У этих ребят любые чужаки уже воспринимаются как безусловные враги. Местные хотят их уничтожить, а пришлые похищают их сородичей и устраивают сафари с отстрелом местных жителей. Так что, не тратя зря время на переговоры, они решили воспользоваться фактором неожиданности. Еще где-то через полчаса я оставил эваков этого поселения, и мы переместились к другим местным жителям. И снова никаких результатов. В конечном итоге, почти через целую неделю, мы покинули Эндор ни с чем. После тень направилась на Бакуру. Еще одна обитаемая планета в этом секторе, но уже более развитая и входящая в состав республики. Здесь мы задержались почти на месяц. И, в отличие от Эндора, я нашел хоть какую-то зацепку, заодно и подтянул своих учеников во владение ментальными техниками. И, именно в преступном мире зацепка превратилась в нить, которая и вела меня к цели. Так куда летят эти контрабандисты, задумчиво протянул я. Морщись, пойманный мной диваронец оглядывался, пытаясь придумать какой-то выход из сложившейся ситуации. Я не знаю, я честный, законопослушный гражданин. Он сам замялся на полуслове, поняв, какой бред несет. Мои ученики также смотрели на этого парня, как на сумасшедшего. Законопослушный диваронец, это как, я даже не знаю, как джедай без светового меча. Нет, такое возможно, но это уже просто абсурд. Говори, что скрыто в этой части космоса. Глаза Ксеноса застилает тьма. Он чувствует, как его разума касаются холодные щупальца мрака, цепляясь когтями за его воспоминания. Это Раттатак, выдохнул он. Техника извлечения воспоминаний сразу же схватилась за образ мрачного постапокалиптического мира. Планета, не входящая в базы данных Республики и Ордена Джедаев, неизвестный цивилизованному космосу мир войны. Но вот контрабандисты об этой планете знают и даже ведут дела с местными в виде бартера. Где он? О, как же удобно работать с разумом, с которым вы мыслите на одном языке. Мой вопрос сразу же привел мысли диваронца к нужным ассоциациям. Так я получил координаты нужного мне мира. Хотя, я не уверен, был ли там Халстед, но само название планеты отозвалось в моей памяти узнаванием. И теперь мне уже не нужен был путь контрабандиста. Ведь это был тот самый мир, откуда в мультфильме пришла ученица графа Дуку, похищенная с Датамира ночная сестра, Ассаж Вентрис. «Возвращаемся на корабль», — сказал я, отбросив диваронца. «Саваш, добей его и за нами». «Да, брат», — кивнул Забрак. Краснокожий парень с длинными рогами испуганно отпрянул. «Эй, «Постой, не надо, мы же оба рогатые мерзавцы, где твоя солидарность?» Речь Ксеноса прервал удар светового меча, отрубивший ему голову. «Значит, дальше мы летим на эту планету?» «Рт-та-так?» — спросила Утрила. «Да, неожиданно, что ты так сильно хочешь найти похищенную сестру», — заметила Рослай. «Столько усилий, а вдруг она уже мертва?» «Вовсе нет», — покачал я головой. «Я уже видел ее, сила подсказывает мне, что ее стоит найти. Она может стать прекрасным учеником». «Еще одна ученица?» «Да, еще одна». Теперь уже сразу от двух девчонок повеяло толикой ревности, но далеко не так сильно, как Утрила ревновала раньше. Вообще, за последнее время у нас не так часто происходят совместные совокупления. Обычно я развлекаюсь либо с одной, либо с другой. И, довольно быстро я начал замечать, как в сердце росла и появляется привязанность. У нее не было девственной плевы, когда мы занялись сексом в первый раз, но, при этом, она все еще была девственницей. Своей плевы она лишилась из-за тренировок гибкости. Ну а большую часть своей жизни она провела в облике ранкорши, которая определенно не обладает женской привлекательностью. Тем более, девушка всегда была отщепенцем в своем клане, да и пользоваться рабами для своей похоти не спешила. Из-за этого данная сторона жизни прошла, как бы, мимо девчонки. Я стал ее первым мужчиной, и это был особенно яркий опыт для нее. Ранее она видела секс только со стороны, но испытав это на себе, оказалась беззащитна перед гормональным всплеском. Очень сложно заниматься с кем-то сексом на постоянной основе и не начать испытывать к этому человеку привязанность. А если это еще и твой первый партнер, то риск не просто привязаться, а еще и влюбиться, становится только выше. Оттого появилась и ревность. Но обе девчонки прекрасно понимают, что сцена ревности меня не впечатлит, и держат это чувство под контролем. По крайней мере, стараются. Только их поединки друг с другом стали немного горячее. Тем временем, мы вернулись на корабль и сразу покинули планету. Используя тайный маршрут контрабандистов, мы совершили прыжок в систему Гутервейт. Учитывая расстояние, гиперпереход занял всего-то 7 минут. Гораздо дольше времени мы потратили на то, чтобы приблизиться к самой планете и войти в атмосферу Рт-та-така. «Это здесь?» – поинтересовалась Твилечка. «Да». Уже в воздушном пространстве обитаемого мира мы на некоторое время зависли. Я выпустил дроидов-разведчиков, а сам принял позу для медитации в тренировочном зале. Теперь, когда мы были на одной планете, я раскинул жгуты своей воли вокруг и направил свое восприятие на ощущение мира. Наверное, даже мои ученицы, настроившись на ощущение силы, смогли бы это ощутить. Боль, гнев, скорбь, мощный источник темной силы. Ненадолго прервавшись, я дал новые команды разведдронам, чтобы они быстрее составили картину определенного сектора планеты, а потом я снова вернулся к медитации. Передо мной в воздух поднялась рукоять светового меча, на которой вспыхнули зеленые линии магического рисунка. От знаков начал исходить зеленый туман, что окружил меня. Мое же внимание устремилось сквозь пространство на поверхность планеты, прямо к источнику темных эмоций, что кричали сквозь силу. Мое тело оставалось на корабле, но мой разум обрел фантомную форму в темном помещении, где молодая девушка тренировалась с синим световым мечом, отрабатывая классические формы. Заклинание духовного присутствия – одна из тех форм колдовства, которому я научился уже у Талзин. И это конкретное заклинание мне было на удивление просто освоить, благодаря моему недолгому опыту бытия призраком. И уже скоро, думаю, я смогу адаптировать это заклинание, создав схожую по эффекту технику силы. Ну а пока, ощутив мое присутствие, девушка сбилась с ритма и моментально насторожилась, резко обернувшись ко мне. «Кто ты?» Делаю шаг к ней, и мое призрачное тело растекается дымом, снова собираясь в фантомную форму прямо перед девушкой. «Наконец-то я нашел тебя, сестра!» «Че что?» – опешила она, резко отскочив назад. Мое резкое приближение немного ее напугало. «Нет-нет, мы не родные по крови!» Поднял я руки. «Но, в чем-то мы даже больше похожи, чем могут быть родные брат и сестра. Что ты несешь? Кто ты вообще такой? И как ты попал сюда?» Грудь молодой девушки учащенно вздымалась от ее взволнованного дыхания. Да, она была очень молода, еще подросток, практически. И, все же, в ее внешности легко можно было различить черты уроженки Датамира. Немного сероватая бледная кожа и более-менее знакомые черты лица, присущие датамиркам. Чтобы быть больше похожей на Рт-та-таки, она сбрила волосы на голове, но, может из-за возраста, Даже с лысой макушкой, девушка выглядела вполне симпатично. «Позволь представиться, мое имя Дарт Мол, темный лорд Ситхов. Как и ты, я был рожден на Датамире. И, как было с тобой, меня забрали в раннем детстве. Большую часть жизни я провел в обучении у темного лорда, и лишь недавно вернулся на Датамир. Мы с тобой были рождены в одном клане сестер ночи. Ты ведь чувствуешь это, что я говорю только правду? Тогда, как ты нашел меня?» Нахмурилась девушка. «Я следовал по пути Халстеда, который привел меня сюда. И зачем ты здесь теперь, братец?» С долей сарказма протянула ведьма. «Чтобы предложить тебе выбор», — говорю девушке. «Выбор, да». Заложив руки за спину, медленно обхожу ее по кругу. «Я могу вернуть тебя на Датамир, к нашему клану. Хотя, не советовал бы, чисто между нами, сестры ночи те еще психопатки». «Что за сестры ночи?» «Клан ведьм, использующих датамирскую магию», — поясняю девушке. «А что еще ты предлагаешь?» «Еще, я могу взять тебя в ученики и показать пути темной стороны. То, чем ты владеешь сейчас, лишь основы, но я научу тебя гораздо большему, сделаю тебя намного сильнее, чем ты есть сейчас. А третий вариант, я оставлю тебя в покое, и мы больше никогда не встретимся, и ты продолжил счастливо жить на этой планете. Но это будет обидно, я столько сил потратил, чтобы найти тебя, сестренка». «Пфф», — усмехнулась ведьма. «Когда придешь лично, тогда и поговорим, призрак». «О, я уже здесь», — усмехнулся я, и в то же время мою фантомную фигуру охватило зеленое пламя, которое позволило мне воплотиться в своей физической форме. В общем, тень уже была достаточно близко к этому месту, так что я просто телепортировался. «Как насчет небольшого спарринга, сестренка?» — довольно протянул я, включив световой меч, после чего демонстративно взмахнул им, принимая нейтральную боевую стойку. «Это основа, которая позволяет одинаково эффективно защищаться или атаковать, а также применять различные хитрые трюки. И эта стойка уже часть моего личного стиля, так как она не используется ни в одной из классических форм боя на световых мечах. В этом, кстати, один из минусов данной стойки. Если мой противник достаточно умел, то он сразу поймет, что от меня следует ждать чего-нибудь неожиданного. Хотя, помимо стойкой форм, есть еще один фактор, ограничивающий маневр светового меча, и это анатомия бойца. Сражаясь с человеком или с каким-нибудь причудливым ксеносом, ты будешь ожидать разных движений. Ведьма же презрительно усмехнулась. «Что это за стойка, братец? Кто тебя учил, если ты даже не знаешь, как сражаться световым мечом? Или же, если противник недостаточно опытен, он может принять тебя за неумеху?» Покачав головой, я подступился к лестнице, ведущей к небольшому пьедесталу. Этот тренировочный зал также имел различные элементы, создающие искусственные препятствия для более разнообразных тренировок. Тут можно не только бою учиться, но и осваивать акробатические навыки с элементами паркура. «Ну же, девочка, покажи свои навыки. И не волнуйся обо мне, я стою выше тебя. Черт возьми, киноби». «Пфф», — фыркнула девушка, и совершила быстрый рывок с помощью скорости силы. Но стремительный удар ведьмы был с легкостью мной блокирован. Скупое движение кистью, и алый клинок отбивает синий меч. Хоть удар девушки и был очень быстрым, но недостаточно сильным, чтобы войти в клинч. «Ха!» — резко отпрянула она, избегая укола в живот. «Ты мог так убить меня, братец. Я верил, что ты сможешь с этим справиться». А в следующий момент ей уже приходилось отражать мои удары. Размеренные выпады могут показаться медлительными со стороны, но на самом деле они были настолько быстры, что девушка едва успевала их отбивать. Эффект обманчивой медлительности создавался за счет того, что мой меч двигался, в основном, за счет движения кисти, в то время как мое тело оставалось почти неподвижным. Я лишь медленно наступал, шаг за шагом, тесня девушку назад. «Шичо, Маракаши, Шиин и даже основы Нимана. Похоже, тебя тоже кто-то учил, девочка, но твои навыки оставляют желать лучшего. Моей нынешней ученице ты не соперница. Эрхахаха. О, мои слова тебя задели? Тебя злит собственная слабость, но ты еще сильнее распаляешь эту злость. Она питает тебя. Неплохо для дилетанта. Да что ты знаешь», — вспылила она. Но, при этом, несмотря на растущий гнев, она все никак не могла перейти в атаку, хотя и пыталась несколько раз преодолеть мое наступление. Тем не менее, ей приходилось все глубже уходить в оборону. Она даже не могла разорвать дистанцию и отступить, вынужденная постоянно отражать мои удары. Я знаю, что твои навыки хороши лишь против обычных существ, но по сравнению с другими форс-юзерами ты всего лишь новичок. Ты только и умеешь, что мечом махать», — выпалила она. Усмехнувшись, я резко отступил и взял ее в силовой захват, оторвав от пола и подняв в воздух. Раскрутив ее, перебрасываю через себя и швыряю об стену. Только в последний момент, когда я отпустил ее, девушка сумела хоть как-то сгруппироваться и минимизировать урон. Но удар был достаточно силен, чтобы у нее выбило плечо, которым она и влетела в стену. Тем не менее, рыкнув, девушка подскакивает с места и сходу бьет по мне толчком силы. Я всего лишь делаю ленивый шаг в сторону, пропуская удар мимо, а сам снова хватаю девушку телекинезом и резко поднимаю ее, ударив об потолок, а после просто отпустив и позволив ей упасть с высоты 4 метров. «Ага», — взмахнула она руками, и, все же, выпрямилась, замедлив свое падение, чтобы почти даже изящно приземлиться на ноги. «А вот это было почти даже неплохо», — улыбнулся я. «Не недооценивай меня, Заброк». Девушка снова бьет меня телекинезом, но в этот раз она использует обе руки для лучшей концентрации, вливая в атаку весь свой гнев. «Я же уже не уклоняюсь, я выставляю сферический барьер, что при ударе на миг стал видимым. Как видишь, я не только мечом владею, с моей руки срывается молния, что проходится ветвями по телу девушки». «Ах!» — вскрикнув, она выронила оружие и просто рухнула на пол. Хоть я и держал ее под слабой молнией всего ничего, но девушка явно не ожидала такой боли. «Сейчас я намного сильнее тебя, сестренка», — говорю девчонке, пока та пытается отдышаться. «Настолько, что твоя победа надо мной просто немыслима. Но теперь ты понимаешь, что я действительно могу сделать тебя сильнее. Сильнее, чем джедай», — выдохнула ведьма. «Ха-ха-ха, да, сестренка, гораздо сильнее. Я чувствую в тебе горе, боль и гнев. Я не знаю, что с тобой здесь произошло, но я могу научить тебя использовать эти чувства, как превратить их в свое оружие. Вопрос лишь в том, нужна ли тебе сила». «Да», — кивнула девушка. «Но ты правда, мы правда из одного клана, Хэймэм, если хочешь, мы можем отправиться на нашу родину, и ты посмотришь на Датамир своими глазами. Я еще не закончила свои дела здесь». Наклонив голову, я ощутил приятную дрожь, подпитываясь гневом девочки. «О, это чувство, это месть, да», — девушка кивнула. «Тогда я тебе помогу. Думаю, тебе могут пригодиться могущественные союзники». Подойдя ближе, протягиваю ей руку, и девушка берется за нее, чтобы я помог ей подняться. «И не зови меня девочкой», — нахмурилась она. Я чуть не рассмеялся. У нее сейчас было такое же выражение лица, как и у Трилы, когда я раньше называл ее подобным образом. Правда, моя милая ученица уже не просто привыкла к этому обращению, но ей это даже стало нравиться. «Тогда, как мне тебя называть?» «Мое имя Ассаш Вентрис. Что же, приятно познакомиться, сестра». «Да, брат», — ответила она с некоторым сомнением. «Таким образом, у меня появилась еще одна ученица». Глава 22. Некрополис. Конечно же, моя новая ученица была против того, чтобы мы за нее убивали ее врагов, но также она была очень даже не против того, чтобы мы расчистили ей путь от всякой массовки. Собственно, что с ней вообще произошло? Ну, сама девчонка не спешила рассказывать о своей жизни. Тем не менее, просто наблюдая за происходящим на планете, можно было составить некоторое представление о недавних событиях. Еще год назад Вентрис сначала объединять воюющие кланы Раттатака вместе со своим учителем, джедаем-изгнанником. Он же и научил ее основам. И они действительно смогли объединить большую часть кланов, создав пока еще не единое государство, но нечто довольно мощное. Вот только, если изначально лидеры этих кланов поддерживали Вентрис, то по мере объединения их начала напрягать возросшая власть девушки и джедая. Где-то были интриги, где-то просто сами воины клана были недовольны подобным решением своих лидеров, а где-то лидеры просто передумали, когда джедая с его световым мечом уже не было рядом. Таким образом, объединение кланов вдруг решило развалиться. Ненадолго вожди объединились, чтобы атаковать Вентрис и джедая, и, в итоге, джедай погиб, а кланы снова оказались разрознены. «Они отвергли протянутую руку», — зло произнесла девушка. «Теперь я могу предложить им только свой гнев. Стоит отметить, что по меркам обычных разумных, местные сражались вполне неплохо. Я прямо вспомнил нашу с Утрилой кампанию на Кали. Ямридар от атаки было далеко, как в плане личных боевых умений, так и в плане тактики и стратегии. Кланы Раттатака буквально жили войной. Планы Ассаж по уничтожению военных вождей кланов могли растянуться на годы, но с нашей поддержкой все пошло куда быстрее. «Интересно, откуда ты научилась датамирской магии?» – поинтересовался я. «Моя новая ученица использовала свою кровь, чтобы выследить вождей, которым поклялась отомстить. После убийства учителя она смогла пометить большую часть из своих врагов, попутно убив нескольких из них, и теперь она могла найти их, как бы хорошо они ни прятались. Это магия?» – удивилась девочка. «Да, понятно. Некоторые заклинания и обряды довольно простые и интуитивно понятные. Если датамирец прошел посвящение, то он может и сам научиться некоторым способам колдовства, если у него есть время для экспериментов с силой. И магия крови – одна из самых элементарных школ колдовства датамирских ведьм. В общем, с помощью этой магии она выслеживала цели, а мы помогали девочке прокладывать путь к этим целям. Один за другим, вожди кланов Раттатака пали перед ней. Ну а я в ходе ее мести поощрял обращение девушки к гневу и темной стороне. Нам потребовалось меньше месяца, чтобы убить 10 вождей. При этом павшие кланы, чаще всего, присоединялись к группировке Вентрис. Девчонка заново объединяла кланы, но уже не как альянс равных, а как один единый клан, подчиненный лично ей. Хотя, 2 клана пришлось вырезать подчистую, да и остальные так просто не были готовы склониться. Но, как Ассаш и сказала, у нее больше не осталось жалости для них, только гнев. Даже просто дерзкий взгляд мог стать причиной незамедлительной казни от рук самой девчонки. И, в конце концов, это заставило большинство выживших воинов склониться перед ее силой и жестокостью. Для жителей центральных миров это дикость. Они просто не поймут, как можно править подобным образом, ведь угнетенные же восстанут. Но подобное отношение Вентрис вызывало у самих покоренных еще больше уважения. Они ценили силу превыше всего прочего, а девчонка наглядно показала, что она была гораздо сильнее их прежних лидеров, как в физическом аспекте, так и в моральном. И для многих из этих ребят подобные качества лидера являлись преимуществом для всего клана. Жизнь на этой планете сурова, а потому выживают тут лишь сильнейшие. У клана же с сильным лидером больше шансов выжить и даже процветать, насколько это возможно для Раттатака. Она уже больше ситх, чем я, впечатленно прошептала Утрила. Мы только что подавили военные силы последнего клана. Она бы и сама справилась, но с нашей помощью вышла быстрее. И теперь вождю оставалось только лично сразиться с ней один на один. По крайней мере, для него это была единственная возможность выжить, которую он видел перед собой, и которую ему предложила сама ведьма. «Это не важно, насколько ты похожа или не похожа на ситха», — покачал я головой, оглянувшись на свою первую ученицу. «У тебя отличные навыки, девочка, и ты верна мне. Это единственное, что имеет значение». Под шлемом это было незаметно, но я почувствовал, как она улыбнулась. Твилечке нравилось считать себя самой лучшей из моих учениц, и самой верной. В конце концов, я уже не в первый раз говорю о том, что больше всего ценю эти характеристики. Сила и лояльность. Тем временем, Ассаж уже подавила в бою своего противника, больше похожего на антропоморфную акулу, чем на обычного Раттатаки. Да, собственно, на этой планете обитает несколько видов, но преобладают именно Раттатаки, местная разновидность человека. «Ты можешь убить меня, бешеная ты сука, но мой клан никогда не склонится перед тобой», — взрыкнул Ксенос. И зря он отвлекся на разговор. Ха-ха. Ловким приемом девушка лишила его обеих кистей, отрубив их световым мечом. «Тогда они последуют за тобой», — холодно произнесла девушка. На несколько секунд повисла тишина. Ксенос тяжело дышал, грозно возвышаясь над девочкой-подростком. А Вентрис не спешила его добивать, находясь в раздумьях. Это был последний вождь, которому она должна была отомстить. И она словно замешкалась. Ведь когда она убьет этого лидера, то ей уже будет просто некому мстить. Слишком глубоко она окунулась в это чувство. «Давай же, девочка, покончи с этим». Скривив от злости лицо, она резко взмахнула мечом. «Рах!» — взрыкнула девушка в порыве агрессии, и синий клинок рассек Ксеноса пополам. А дальше, хоть Вентрис и стала, фактически, лидером объединенных кланов Раттатака, но это не особо волновало саму девушку. Она не чувствовала ответственности за жизни своих людей, а была готова хоть всех их бросить в адский котел, если это принесет ей пользу или поможет унять скорбь, но это совершенно не мешало ей использовать все доступные ресурсы объединенного клана. «Я готова принять ваше учение, мастер». Встав передо мной, Ассаж преклонила колено. По сути, это был скорее джедайский ритуал принятия мастером своего падавана. Но Сикхский орден также имеет немало заимствований от ордена джедаев, и здесь используется практически тот же ритуал, разве что без всякой символической чепухи, вроде падаванских косичек. Но у ситхов есть и своя символическая чепуха, вроде темного соглашения. Это испытание, в котором ученик должен убить кого-то дорогого для себя, чтобы преодолеть слабость привязанности. И я это испытание прошел уже довольно давно, и это одна из тех вещей, о которых я жалею. Но стоит признать, что это испытание действительно сделало меня сильнее, в каком-то плане. По крайней мере, я точно уже никогда не принесу себя в жертву привязанностям. Пожертвовать своей жизнью ради другого для меня немыслимо. И даже если взять мою любимую первую ученицу, если на чашах весов окажутся наши жизни, я выберу свою собственную. Но, в то же время, моя к ней привязанность — это и прихоть, которую я не намерен просто так отбрасывать. Мои прихоти для меня гораздо важнее философии темного ордена, и, в какой-то мере, это делает меня даже большим ситхом, чем любого фанатика кодекса ситхов. В конце концов, сама основа учения ситхов – это сила и эгоизм.